Тот некоторое время молчал. «Я хотел бы идти собственной дорогой», — наконец спокойно сказал он, — «свободный от ограничений. Все, чего я прошу, чтобы Конклав и остальные маги не препятствовали мне, ни теперь, ни в будущем. Я хочу быть уверенным, что вы не подошлете ко мне убийц и не будете вставлять палки в колеса, не будете подстраивать ловушек, не захотите поучать. Позвольте мне идти своим путем, и я помогу вам остаться в живых, чтобы вы могли идти своим». Парселян удивленно поднял брови. «Ты подразумеваешь, что наша магия вернется, как только вернутся ее боги? Но как это возможно?» «Это неважно», — сказал Рейслин. «Так мы договорились?» «Нет, нам слишком многое неизвестно», — сказала Ладонна. «Я присоединяюсь к ее мнению», — вставил Юстариус. Рейслин стоял неподвижно, спрятав руки в рукава мантии. «Посмотрите внимательно в окно. Скоро вы увидите армию нежити, одетую в почерневшие доспехи со знаком розы. Пламя пожирает их плоть, лица обуглены неугасимым огнем. Они несут смерть, и сама смерть ведет их. Сот разрушит башню до основания. От его прикосновения камень стен потечет, как вода. Его воины войдут внутрь и станут убивать ваших друзей и коллег. Вы будете беспомощны. Кровь реками зальет коридоры Вайрецкой башни». «Достаточно», — вздрогнул Парселиан. Он посмотрел на двух других архимагов. «Я спрашиваю вас в последний раз. Мы сможем бороться с рыцарем смерти без магии?» Ладонна смертельно побледнела. Она сжала губы в почти невидимую линию и без сил опустилась в кресло. Юстариус вначале выглядел вызывающе, но потом дернулся и склонил голову. «Я родом из Палантаса», — глухо сказал он, — «и слышал множество легенд про рыцаря Сота. Если хоть десятая часть из них правдива, у нас мало шансов победить даже с помощью всей нашей магии. А без нее шансов нет вообще». «Попомните мои слова. Если заключим сделку с Маджери, то будем вечно сожалеть о ней», — сказала Ладонна. «Но, по крайней мере, вы останетесь живы», — усмехнулся Рейслин, вытащил из-за пояса маленький кожаный мешочек и высыпал его содержимое на мягкий ковер. Ладонна присмотрелась и не смогла сдержать недоверчивый смех. «Да он принимает нас за глупцов!» Но Парселиан не был в этом столь уверен. Он наблюдал, как длинные тонкие пальцы Рейслина перебирали мраморные шарики, пока не нашли нужный. Рейслин сжал шарик в ладони и затянул странный речитатив. Шарик вырос в размерах, стремительно заполнив всю ладонь мага. Внутри него кружились и переливались разноцветные завихрения. Парселиан пригляделся и заметил огромные глаза рептилии, смотрящие на него изнутри. «Око дракона!» — пораженно выдохнул он. Глава Конклава зачарованно приблизился. Он только читал о знаменитых артефактах, именуемых глазами дракона. В век мечтаний было создано 5 таких артефактов. Их сотворили маги всех 3 лож, объединившиеся для битвы с Такхизис. 2 ока хранились в злополучных башнях Лосаркума и Долтигота и погибли под их обломками. 3-й считалось пропавшим, пока не было найдено соломнийскими рыцарями в башне Верховного Жреца. Лорана использовала это око для защиты от нападения злых драконов, но не сумела сохранить его в бою. 4-е око находилось в руках мага Фиалхаса, который на протяжении многих столетий прятал его в замке Ледяной Стены. Странный и трагический путь этого ока завершился на Совете Белокамня. Его разбил Кендер. Парселян смотрел на последний из существующих глаз дракона, которым теперь управлял Рейстлин Маджери. Как такое могло произойти? Парселян был могущественным магом, возможно, одним из самых сильных за всю историю Кринна. Но сейчас он спрашивал себя, хватило бы у него мужества подчинить себе око, которое в случае неудачи поймает разум чародея в ловушку, навсегда поместив его в иллюзорный мир, полный кошмаров и ужасов, как это произошло с несчастным Лораком. А вот молодой маг Рейстлин Маджери рискнул и смог подчинить око дракона своей воле. Чем дольше вглядывался Парселиан в око, все так же мерцающие и переливающиеся огнями, тем яснее становился ответ. Он увидел в нем фигуру мужчины, старика, от которого остались лишь кожа да кости, скорее мертвого, чем живого. Кулаки старика были сжаты, казалось, он кричал в бессильном гневе, но его ярость пропадала в туне. Архимаг изумленно посмотрел на Рейстина, и тот кивнул. «Ты прав, глава Конклава, там внутри Фистандантилус. Я мог бы рассказать, как он попал туда, но сейчас на это нет времени. Я прошу тишины. Не говорите ни слова, не двигайтесь и даже не дышите». Рейслин осторожно положил руки на око дракона. Он сморщился от боли, но продолжал крепко удерживать артефакт. Глаза мага закрылись. Он начал задыхаться. «Я приказываю тебе вызвать Циана Кровавого Губителя!» — с хрипом произнес Рейстлин. Он весь дрожал, но его руки цепко держали око дракона. «Кровавый Губитель — это зеленый дракон!» — сказала Ладонна. «Он лжет! Он хочет убить нас!» «Тихо!» — прикрикнул Парселиан. Рейстлин прислушивался к голосу ока, и, очевидно, ему не понравилось услышанное. «Ты не можешь ослабить охрану», — сердито сказал маг, обращаясь к драконьей сущности внутри. «Ты не должно дать ему освободиться!» Невидимые руки ока еще сильнее сжали Рейстлина, который извивался от боли и мук выбора, которые его принуждали сделать. «Пусть будет так», — выдохнул он наконец. «Призови дракона!» Парселиан заметил, как бешено закружились цвета в оке. Крошечная фигурка Фистандантилуса исчезла. Рейстлин страшно гримасничал, но не отрывал от артефакта взгляда и не видел ничего вокруг себя. «Ладонна, ты сошла с ума? Стой!» — вдруг закричал Юстариус. Но Ладонна не обратила на него внимания. Парселиан заметил, как в ее руке блеснула сталь и преградил чародейке дорогу. Он успел схватить ее за запястье и попытался вырвать клинок, но Ладонна яростно ударила наотмашь, оставив на груди архимага длинный порез. Парселиан пораженно отпрянул, увидев на своих белых одеяниях алую кровь. Чародейка бросилась к Рейстлину. Тот даже не посмотрел в ее сторону. Око запульсировало ярко-зеленым светом и выбросило подобные щупальцам туманные отростки, которые обвились вокруг тела Ладонны. Та взвыла и забилась от боли. По помещению разлилось отвратительное зловоние. Парселиан сморщился и прикрыл лицо полой мантии. Юстариус бросился к окну, судорожно разевая рот. «Не вреди ей!» — пробормотал Рейстлин. Щупальца отпустили Ладонну, которая без сил рухнула в кресло. Юстариус посмотрел в окно и замер на полуудохе. «Парселиан!» — севшим голосом сказал он, указывая в небо. Архимаг выглянул в окно. На дворецкой башне высшего волшебства кружил дракон. Его огромное тело на фоне звездного, но безлунного неба излучало мертвенный зеленый свет.